Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение великих библейских тем. Божья весть человеку в Библии – весть его благодати. Специальный представитель этой благодати – апостол Павел. Его употребление благодати суммируется тройным образом. Первое значение благодати у апостола Павла – великодушная любовь, доброжелательность или совершенно незаслуженное благоволение, посредством которого он спасает недостойный мир и дарует свои благословения человечеству. Второе значение благодати у апостола Павла – истина, что доброжелательность или благосклонность Бога изливается посредством смерти Иисуса Христа на кресте. Крест является даром, целью и триумфом благодати и единственной достохвальной причиной так великого спасения. Третье значение благодати у апостола Павла – божественное влияние или сила на искупленных людей, относящиеся к результатам Божьей благосклонности в жизни через дар Святого Духа, Духа благодати, Евреям 10:29. Обратив кратко внимание на послание 1 и 2 Фессалоникийцам и 1 и 2 Коринфянам, продолжим теперь краткую суммировку употребление слова «благодати» в посланиях апостола Павла. В этой беседе обратим наше внимание на тюремные послания апостола Павла, которые включают послания к Ефесянам, Колоссянам, Филимону и Филиппийцам. Обратим сначала внимание на благодать Божию в жизни апостола Павла и позиции в этих посланиях, написанных из римской тюрьмы. Апостол Павел никогда не говорил о себе как узнике римского государства. Божья достаточная и подкрепляющая благодать неоднократно обнаруживалась в призвании. «Для сего я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычником» Ефесянам 1:3. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны» Ефесянам 4:1. Павел, узник Иисуса Христа, Филимону 1 стих. «Итак, не стыди свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога» 2 Тимофея 1:8. Подобно как и в других посланиях апостола Павла, тюремные послания содержат прекрасные приветствия и благословения Божьей благодати. В послании к Ефесянам апостол Павел говорит сначала о благодати для спасения. «Благодатью вы спасены» 2 глава 5 стих. Божья благодать в спасении провозглашается великодушной, неистощимой и вечной, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его. 1:7. «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе» 2:7. Божья благодать в спасении провозглашается, что она не зависит от заслуг и старания, ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий два, дар. 2:8. Никто не может похвалиться, ни отдел, чтобы никто не хвалился. 2:9. Ныне и в вечности Божье спасение для грешников есть в похвалу славы благодати. 1:6. В послании к Ефесянам апостол Павел говорит также о благодати для служения. Он иллюстрирует это призванием его собственной жизни, которого служителем сделался я по дару благодати Божьей, данной мне действием силы Его. Мне наименьшему из всех святых дана благодать сия, благовествовать язычникам, неисследимое богатство Христово. 3 глава 7 по 8 стих. Бог особенно призвал апостола Павла сообщить о домостроительстве благодати Божией. 3 глава 2 стих. Как о тайне. 3 глава 2 и 3 стих. Не возвещенной в Ветхом Завете, но в Новом Завете, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолом его и пророком Духом Святым. Эта возвещенная истина была проста. Чтоб и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования. 3 глава 6 стих. Апостольство Павла интересовалось фактом, что благодать была для всех иудеев и язычников. Верующие с обоих сторон составляют церковь, тело Христа. 3 глава 8 стих и 4 стих. Все верующие, однако, призваны служить. Служение верующих возможно только ради обеспечения благодати. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. 4.7. Мы заметили в первом послании к Коринфянам, 12 главе, что Дух Святой даровал членам тела Христова духовные дары, то есть дары благодати или способности для разумного служения. Здесь в послании к Ефесянам некоторые люди сами перечислены как дары, которые прославленный Христос дает своему телу, церкви. И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. 4.11. Цель служения этих людей, как даров Бога, святым предназначена к совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова, доколе все придет в единство веры и познание Сына Божия, мужа совершенного, в миру полного возраста Христова. 4 глава с 12 по 13 стих. Послание к Ефесянам апостол Павел имел дело в особенности с благодатью, которая более всего необходима, чтобы наша речь была угодна Богу. Наша речь должна приносить пользу тем, кто слушает нас. Недостойные слова нужно заменить словами, приносящими благодать. Только благодать от Бога может контролировать язык. Повеление простое. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. 4 глава 29 стих. Речь, доставляющая благодать, будет полезной для других и угодной Духу Святому. Контекст увещевает верующий. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут отдалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. 4 глава с 31 по 32 стих. В послании к Колоссянам ссылки относительно благодати подобны ссылкам послания к Ефесянам. Как это можно было ожидать, потому что они были написаны так близко одно от другого? В послании к Колоссянам благодать – синоним истины Евангелия. Слово «благовествование», которое пребывает в вас, как и во всем мире, и приносит плод и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине. 1 глава с 5 по 6 стих. Апостол Павел подчеркивает здесь, как и везде, что спасительная благодать проявит себя в плодотворной жизни. Благодать для речи также упоминается в послании к Колоссянам. Нужно заметить, что подчеркивается содержание речи. «Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». 4 глава 6 стих. Наша речь с благодатью, когда мы говорим сознанием, что мы не заслуживаем благосклонности пред Богом, и что все, кто мы и кем мы надеемся быть, результат его благодати. Само значение слова «благодать» указывает, что наш разговор будет иметь оттенок благодарности. Такой разговор покажет сознание Божьей незаслуженной благосклонности в нашей жизни и выделит благодарность за эту же благодать. Новое и особенное отношение благодати, упомянутое в послании к Колоссянам, связано с пением и прославлением. Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями во благодати, воспевая в сердцах ваших Господу. 3 глава 16 стих. Какое прекрасное выражение! Благодати воспевая. Как в разговоре с благодатью, пение с благодатью, вытекает по причине сознания Божьей незаслуженной благосклонности в нашей жизни. Все, что мы имеем, все, кто мы, и все, кем мы надеемся быть, даруется по благодати Бога. Эта благодать предназначена произвести пение с благодарением за наше положение в этой благодати ради Его чудной благодати. Краткое послание к Филимону не имеет в себе другого употребления слова «благодати», кроме специального приветствия и благословения. Все послание к Филимону, однако, пропитано благодатью Бога. Результат Божьей благодати по отношению беглого и виновного Анисима ясно представлены в словах: «Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне». 11 стих. Такой результат Божьей благодати. Действие благодати видно в увещевании апостола Павла Филимона: «Прими его как меня, если же он Анисим, чем обидел меня, или должен, считай это на мне». 17 по 18 стих. Послание к филиппийцам. Единственное употребление слова благодати, кроме приветствия и благословения, имеет отношение к их соучастию с апостолом Павлом в спасении, разделении материальных даров и страдании ради Иисуса Христа. «Как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце, в узах моих, при защищении и утверждении благовествования вас всех, как соучастников моих благодати». 1 глава, 7 стих. Какие крепкие узы общения и любви созданы через такое участие благодати Бога. Благодать со всеми, неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.